— перебил ее мужчина. «Там накопаны канавы. Лучше пройти до третьего переулка возле лавки Магомбетова». «Магомбетова?» — переспросил Порфирий. «Лавку Магомбетова я знаю. Оттуда найду». Они пошли рядом. Каждый шаг Порфирию давался большим напряжением воли. Так сильно ныли и болели у него ноги. Лучше бы он не садился. Может быть, остановиться, дать этим людям уйти вперед? Зачем он идет рядом с ними, слушает их разговор, словно он для них друг или хороший знакомый? Но так манили и влекли к себе их тихие, сдержанные голоса. «Ванюша, — говорила Груня, — как придем домой, ты с чердака достань мне шайку, я самовар вскипячу, да твою синюю рубашку постираю. В чем ты завтра на работу пойдешь?» «В ней пойду. А стирать ее нечего, она еще не грязная, ведь ночь уже, а ты и так устала». «Успею, небось. Я не хочу, чтобы ты на работу ходил у меня в грязном. Да ведь все равно рубашку мазутом я сразу испачкаю. Как не берегись. Ну и пачкай, а я все-таки тебя из дому выпускать буду в чистом». «Живут люди как хорошо, без всякой зависти», — подумал Порфирий, — «дружные. С ними бы знакомство свести». Почему-то вдруг в памяти всплыла душная, полыхающая зарницами ночь у Чулоцкого распадка. Мальчик, который отдал ему свой калач, веселые деваки Дёнка и Пелагея, их разговор о любви, потом вспомнилась спокойная, строгая Дарья с ребенком. Как много на свете хороших людей, теснее, теснее надо с такими. Опять до него долетели слова Груни. Она говорила про какой-то подарок мужа, про голубое платье. Порфирий заковылял в сторону. «Куда ты, прохожий человек?» — окликнул его Ваня. «Тебе рано еще сворачивать. Вон следующий переулок». «А я теперь знаю уже. Ну, прощай тогда». «Прощайте!» — крикнула Игруня. Порфирий проводил их глазами. «Эй!» — вдруг беспокойно окликнул он. «Чего тебе?» — отозвался Ваня из темноты. «Вы чьи по фамилии? Мезенцевы? Знаешь, что ли?» «Нет». Порфирий сказал неправду. Он вспомнил. Да, он знал их. И того, и другого, когда они еще не были женаты. Это случилось осенью, воскресный день. Иван и Груня под ручку шли низом по берегу Уды. К ним привязалось пятеро подвыпивших парней. Злой шутки ради они хотели загнать эту парочку в реку. Свистя и нахально посмеиваясь, парни стали теснить их в самой воде. Иван стоял впереди, побледневши, зная, что ему одному с пятерыми не справиться. Груня прижалась к нему плечом, а на ноги ей уже плескались холодные мелкие волны. Порфирий все это наблюдал сверху, с обрыва. Что угодно, но видеть несправедливость Порфирий равнодушно не мог. Коршуном упал он с обрыва и раз за разом, прежде чем они успели опомниться, побросал всех парней в воду. И сам пошел, не дожидаясь благодарности, ласковые и теплые слова почему-то всегда больно ему кололи сердце. А сейчас ему было хорошо, именно от этих ласковых, теплых слов, которые говорили друг другу эти люди. А вот Иван подарил своей жене голубое платье, а он, Порфирий, что подарит, с чем придет? Выходит, как и прежде, только что не пьяный. Эх! Он дошел до переулка. Это лавка Магомбетовы. Хитрый, скупой татарин. Это Гурдус его сюда перевез из Казани. Все Гурдусовы родственники. Для Магомбетова Порфирий много работал. Дрова на всю зиму готовил ему только он. Магомбетов, хотя и скупой, подавал помаленьку Порфирию в долг, когда тот пропивался, и в доме есть было нечего, не только товарами, раз даже деньгами рубль серебряный дал. Это когда Порфирий с Егоршей в тайгу собирался рубить и плавить лес для Василёвы. Деньги Порфирий оставил Лизе. Магомбетову долг он не отдал. Когда приплыл он из тайги, был у него и заработок, и... Тогда все и рухнуло.